Глава 22. Финал спектакля. Старший инспектор Аллен, не будучи посвящен в премудрости театрального искусства, соблюл, тем не менее, закон драматургического единства. Финал спектакля был сыгран на той же сцене, где совершилось убийство. Гарденера увели. Мисс Эмералд, закатив вполне натуральную истерику, отбыла во свояси. Барклей Крэмер, Джордж Симпсон, Говард Мелвилл и Дали Диммер поспешили ретироваться через служебный вход. Отец и дочь Бидл ушли вместе с дряхлым вахтером Блэйром. Остались только Аллен, Стефани Воин и потрясенный до глубины души, до самых ее потаенных уголков Найджел. Потолочную парусину сняли, подвешенный к верхнему ярусу колосников увесистый мешок опустили на пол. Аллен оттащил его на склад декораций. Найджел стоял в проеме двери, ведущей со сцены в коридор с артистическими уборными. «Что же, Бадгейт», — обратился к нему Аллен, — «впредь не водите дружбу с полицейскими». «Из всего, что произошло, я извлеку совсем иные уроки», — серьезно ответил Найджел. «Вы великодушны». «Но почему вы сразу мне ничего не сказали?» «А что бы вы тогда сделали?» «Не знаю». «Вот и я не знал. Неужто у вас самого ни разу не возникло подозрения насчет Феликса?» «Сначала я был уверен, что убийца Сейнт, а потом...» Он отвернулся, блуждая взглядом по кулисам. Стефани Войн сидела в том самом кресле, что и вечером после убийства, когда Аллен впервые допрашивал ее. Судя по ее виду, ее одолевали тяжкие думы. «Оставьте нас на время, Найджел», — негромко попросил Аллен. Найджел вышел, и Аллен приблизился к мисс Воин. «Вернитесь на бренную землю», — произнес он с искренним участием. Она, точно очнувшись, подняла голову. «У меня все чувства притупились», — пробормотала она. Аллен нежно взял ее за руку. «Не мудрено, но это пройдет. Вызвать вам такси?» «Погодите, мне надо сначала прийти в себя. Не знаю, на каком я свете». Она сосредоточенно уставилась в пространство, будто силясь вспомнить что-то. «Полагаю, вы с самого начала знали, какие муки мне пришлось испытать», после долгой паузы сказала она. «Не знаю, утешат ли вас мои слова, но поверьте, Гарденер сделал это не ради вас». «Знаю, я была лишь орудием, его косвенной соучастницей, но не мотивом преступления». «В квартире Сюрбонадье я убедился, что ради Феликса вы готовы на огромный риск. Я не мешал вам, более того, притворился, будто во все поверил. Вы оказались во сто крат умнее меня». «Вряд ли это что-нибудь изменит, но могу признаться, я ненавидел себя, держа вас в своих объятиях. Впрочем, и это лишь половина правды. В мыслях у меня была мешанина, я испытывал не только стыд, но и блаженство». «Что будет с ним?» — внезапно спросила она. «Его будут судить, и на милосердие присяжных вряд ли можно рассчитывать. Вы не любите его, а лишь играете роль пылкой возлюбленной. Если вы дадите себе труд трезво взглянуть на вещи, то не станете отрицать, что он убийца». «Да, вы правы». И она заплакала. Заплакала некрасиво, всхлипывая. Ее лицо до неузнаваемости исказилось. Он протянул ей платок, сходил в комнату Сюрбонадье, отыскал никелированную фляжку с виски и, налив в стакан изрядную порцию, отнес ей. «Выпейте, это приведет вас в чувство». Она глотнула, едва не задохнувшись. «Теперь я пойду за такси». Увидев выходящих из театра Аллена и Стефани Воин, Найджел спрятался под навес. «До свидания», — сказала она, садясь в такси. «Вы знаете, где меня искать, если я понадоблюсь?» Стефани протянула руку, и после мгновенного колебания Аллен поднес ее ладонь к губам. «Вы скоро оправитесь», — сказал он бодрым голосом. «До свидания». Он назвал водителю ее адрес и постоял на мостовой, провожая машину взглядом. Потом поманил жестом Найджелу. «Ну», — начал он, — «что бы вы хотели узнать?» «Все», — выпалил журналист. «Так и быть, слушайте». Он закурил сигарету. «При расследовании убийства полиция уделяет основное внимание наиболее вероятному из подозреваемых, тому, чья вина представляется очевидной. Чаще всего он и оказывается убийцей. В нашем деле наиболее подозрителен был Гарденер, ведь стрелял-то он. Поэтому с самого начала я занимался им с предельной серьезностью. Кто бы еще рискнул подменить патроны? Гарденер мог и не нажать на спусковой крючок, либо сделать это раньше времени. Кто бы решился полагаться на такой случай? Лишь один человек мог проделать это, ничем не рискуя, сам Гарденер. Во-вторых, твердил я себе, он великолепный актер. Следовательно, его раскаяние и угрызение совести не стоят ломаного гроша. Какой тонкий ход завести речь об актерском лицемерии и неискренности, ненавязчиво внушая нам, что он не такой, как все, совсем наоборот, естественный, правдивый. Понятно, поначалу и все другие, кто был за кулисами в тот вечер, оставались в поле моего пристального внимания. Однако я придал особое значение тому, что Гарденер был со Стефани в своей комнате, а ее уборная, ближайшая к сцене, оставалась на это время пустой. Ему не составило бы труда зайти туда, оставив Стефани у себя, надеть перчатки Сейнта, которые он подобрал по счастливой случайности, не будь ее, он воспользовался бы своими, убедиться, что в коридоре не души, проскользнуть на сцену и в полной темноте подменить патроны. Мне сразу показалось, что история о том, будто кто-то наступил ему на ногу, чистейший вымысел. И тогда я подбросил ему идейку насчет духов, за которую он поспешил ухватиться, и таким образом попал в ловушку. Тут мои подозрения окрепли. Потом он как бы против своей воли поведал вам подробности тяжбы Сейнта с Морнинг-экспресс, поняв, что мы и без него все разузнаем. Он заявил, что статью написал Сюрбонадье. Мне же представилось, что он сам ее сочинил, и я утвердился в этом мнении, отыскав в квартире Сюрбонадье листок с подделанными подписями. Не исключено, что Артур шантажировал им Феликса, грозясь разоблачить его перед Сейнтом. Тогда прощай, сценическая карьера. Сюрбонадье мог очернить Гарденера и в глазах Стефани Войн, поведав ей про их совместные кембриджские забавы. Все это были предположения, однако довольно основательные. Я отправил своего человека в Кембридж, и тот отыскал бывшего слугу Гарденера. Старик однажды слышал, как Артур обвинял Феликса в истории со статьей. Гарденер лгал, говоря, что лишь однажды пробовал кокаин. На самом деле, в студенческие годы он едва не стал наркоманом. Феликс не кривил душой, описывая вам свое странное увлечение Стефани Войн и лютую ненависть к Сейнту. Эти чувства, подогреваемые дурманным зельем, и побудили его пойти на подлог. Отчет из Кембриджа был представлен мне только вчера, и это решило дело. Круг замкнулся. Все детали головоломки стали на свои места. Далее лосьон. Его пролили после того, как мы вышли из уборной Стефани. Мисс Войн сама показала, что после ухода Сюрбонадье в ее уборную никто не заходил, кроме Трикси. Там мог побывать еще один единственный человек — Гарденер. Любой другой напоролся бы на отца и дочь Бидлов, простоявших некоторое время на углу коридора, прежде чем отправиться в костюмерную. Гарденер, идя на сцену, оставил Стефани в своей комнате. Будь убийцей бутафор, он бы не рискнул на пушечный выстрел приблизиться к уборной премьерши. И Симпсон, проведший все время на сцене, тоже бы не посмел. А Сейнта вообще не было за кулисами. Скрипучая дверь на промсцениуме — его лучшее алиби. Гарденер единственный мог туда зайти и зашел. «По-вашему, — уточнил Найджел, — Он оставил мисс Воин у себя в комнате, сам отправился к ней, там надел перчатки и как раз в этот момент измазался косметическим молочком? Вот именно. А как же письмо, в котором ему угрожают расправой? Это его первый промах. Он напечатал его прямо на сцене по ходу последнего действия на тот случай, если впоследствии понадобится чем-то подкрепить басенку об отдавленной ноге, но затем сообразил, что после убийства полицейские наверняка обыщут всех актеров, в том числе и его. Он упустил это из виду, ведь затея с письмом возникла экспромтом, уже на сцене. Можно себе представить, как он ругал себя за чрезмерную предусмотрительность и под влиянием охватившей его паники сунул письмо куда-то, скорее всего, в стопку бумаг на письменном столе. После того, как я обыскал его, он задержался на сцене, ожидая мисс Воин, и незаметно снова переложил письмо себе в карман. Вы говорили мне, что в этой сцене он всегда стучал пальцем по одной и той же клавише. Видимо, вспомнив, что вы об этом знаете, он протер клавиатуру, умышленно оставив отпечаток на «К». Эффектнейший трюк, но, к счастью, Бейли успел еще раньше осмотреть машинку. Он ведь у нас такой педант. Тогда отпечатки пальцев Гарднера были почти на всех клавишах. А при повторном осмотре только на букве «К». Не будь Бейли столь дотошным, убийца мог бы выйти сухим из воды. Но как в таком случае объяснить собственное признание Стефани Воин? Не в убийстве же она призналась. Речь шла о ее посещении квартиры Сюрбонадье. Ей было известно, что Артур хранил листок с подписями в шкатулке. Она рассказала Гарднеру, что я поймал ее с поличным, но, кажется, поверил, будто она приходила только за своими письмами. Кроме того, она не скрыла, что побывала в моих объятиях, добавив, что я его злейший и опаснейший враг. Алин внезапно замолчал, пауза затянулась, но Найджел не торопил друга. А Бутафор, в конце концов не удержавшись, задал очередной вопрос журналист. Его я ни секунды не подозревал. Будь он виновен, не стал бы поносить, на чем свет стоит покойного Сюрбонадье. И вообще, бедняга Хиксон был слишком глуп для столь изощренной затеи. Каким-то образом он узнал Гарднера в темноте. Вероятно, они действительно столкнулись. И это подсказало Феликсу выдумку про то, будто ему наступили на ногу. Хиксон не собирался его выдавать. Напротив, он был благодарен Феликсу. Тот отомстил Артуру за все. Но, прочтя об аресте Сейнта, честный малый бросился на выручку хозяину. Он написал мне записку и позвонил Гарднеру, намекнув, что кое-что знает. Гарднер предложил встретиться в театре. Про окно во дворе наверняка ему рассказал Хиксон. Облачившись стариком, накинув пелерину, Феликс легко одурачил нашего Уилкинса. Вообще-то перевоплощение — плод фантазии сочинителей детективных романов. Но тут особый случай. Гарднер — незаурядный актер, он мог рискнуть. Когда вы 5 минут кряду звонили в его дверь, он как раз убивал Хиксона. Аллен затем изложил журналисту, как было совершено второе убийство. Найджел ужасался, отказывался верить своим ушам. Полицейский, сменивший Уилкинса, видел, как старик в пелерине вернулся. Но он и не узнал Гарднера. Сегодня утром в квартире Феликса был произведен обыск, и мы отыскали одежду, которой Гарднер воспользовался для маскарада. Убийцам присуще высокомерие, и Феликс Гарднер утратил чувство реального, оценивая собственные способности. Убийство Хиксона — еще один его грубейший просчет. Но с другой стороны, что ему оставалось делать? Этот безумец, Бутафор, очевидно заявил, что не позволит судить ни в чем не повинного человека. Гарднеру надо было его обезвредить, и он немедленно составил план, обладавший множеством достоинств. Если бы не ваш визит, когда его не оказалось дома, если бы не старый слуга из Кембриджа, случайно слышавший разговор Гарднера с Сюрбонадье, если бы не молочко, попавшее на перчатки, Все могло обернуться для убийцы вполне удачно. Мы, полицейские, никаких особых открытий не сделали, и больших заслуг в его разоблачении у нас нет. Я отнюдь не склонен осыпать себя лепестками роз в связи с разгадкой этого преступления. Почему вы все время пытались меня куда-нибудь сплавить? Дорогой мой, он же был вашим другом. Кроме того, Феликс догадывался, что вы частично подслушали их разговор со Стефани. Словом, я боялся за вас, ведь он закоренелый убийца. Нет, Алин, вы меня не убедили. Тут какая-то иная причина. Отказываетесь верить в очевидное, потому что верны дружбе, сильно были к нему привязаны. Видели, как он, спускаясь по лестнице, попытался меня лягнуть? Точно так отправил он в мир иной Бутафора. О да, я видел его лицо в тот миг. Даже я не ожидал от Гарденера подобной выходки. Этим он себя полностью изобличил, никаких других улик и доказательств не требуется. Когда я попросил его слазить на колосники, он принялся лихорадочно обдумывать, как сыграет изумление при виде трупа. Я-то рассчитывал, что он разглядит мешок с песком и с любопытством ждал его реакции. А он даже не взглянул на чучело и, слыша шуршание, не усомнился, что это трется о парусину обувь мертвеца. В его изображении не потускнело зрелище, раскачивающееся в петле трупа, и он сходу приступил к исполнению этюда. Ужас во взгляде, леденящий душу вопль, он узнал Хиггсона. Сыграно грандиозно. Невиновный же увидел бы, что висит на веревке не покойник, а самый обычный мешок. Удивляюсь, как это он согласился лезть наверх. Ему ничего другого не оставалось. Я притворился, будто подозреваю беднягу Симпсона, действительно боящегося высоты. Несчастный побелел от страха. Гарденеру уже это придало уверенности. Нет, ему никак нельзя было отказаться. Итак, Артура убил Феликс, убил умышленно. Такой колоссальный риск, и чего ради? Мотивы у Гарденера ничтожные, сокрушенно заметил Найджел. Как выяснилось, не такие уж ничтожные. Если бы сэр Бонадье привел свою угрозу в исполнение, Сейд немедленно прогнал бы Гарденера из театра и вообще нанес бы ему неисчислимый вред. Покойный наверняка вымогал у Феликса кругленькие суммы, ведь наркоману постоянно нужны деньги. Наконец, Артур мог своими рассказами навсегда отвратить Стефани от Гарденера, ведь Феликс наверняка сам ей в своих грешках не исповедовался. Впрочем, кое-что она знала, иначе не пошла бы на квартиру сэр Бонадье. Отважная дама! Найджел взглянул на Алина с любопытством. «Вы находите ее весьма привлекательной, не так ли?» — рискнул спросить он. Алин пожал плечами. «Пока не начинает корчить из себя Примадонну», — спокойно ответил старший инспектор. «Вы, как я погляжу, головы никогда не теряете. Стреляный воробей». «Надеюсь, что так. Пойдемте обедать, а потом мне надо возвращаться на службу». «Я не голоден». «Аппетит приходит во время еды». Они зашагали по проулку к театральному фасаду. Огромный единорог из стали и черного стекла уже сверкал огнями. Алин и Найджел невольно залюбовались эмблемой. «Есть в этом деле одна удивительная особенность», — заметил Алин. «Причем заслуга тут ваша. Впервые я с комфортом наблюдал за убийством, сидя в первом ряду портера по билету, любезно присланному самим преступником». Алин, махнув тростью, остановил такси, и друзья молча покатили прочь. Читал Валерий Стельмащук. Май 2018 год.